Сначала он подумал, что это только кажется. Но спустя несколько десятков невероятно тяжелых шагов, он был в этом уже практически уверен. А еще немного погодя, пришло радостное осознание того, что самое страшное позади. «Все, пришли!» Остановился Мунлайт еще через 150 метров. Туман почти совсем растаял. Молочно-белая пелена осталась за спиной. А впереди пейзаж хоть и терял четкость, различался вполне сносно на 100 метров. Пригорок, далекие начинающие облетать грязно-желтые кусты, а жухлая кое-где трава. Унылый осенний пейзаж радовал хотя бы уже тем, что он есть. Если сутки существовать в отсутствии хоть какого-то пейзажа, то возрадуешься любому. Чувствуя невероятное облегчение, он усадил, а вернее почти уронил Снейка и упал рядом сам. Еще бы ПДА включить, вдруг сеть словит. По ощущениям левее Припять, а где-то впереди должна быть база свободы. Беспредельщики и свободы не самая лучшая компания, но за неимением горничной можно и с дворником переспать. Усталость будто бы поубавилась. В груди трепетало радостное возбуждение. Неизвестность позади. А впереди? Он сел и дернул новую травинку. Что бы ни произошло впереди, все уже было привычно и объяснимо. Хоть бандиты, хоть псевдогиганты, хоть свободовцы, хоть армейские собаки, хоть слепые псы. С ними все ясно. От кого-то можно уйти, с кем-то можно договориться, кого-то пристрелить. Главное, все понятно и никакой мистики. На этой мысли Мулай споткнулся и замер, как громом пораженный. Туман остался где-то позади, но завихрения на этом не закончились, и радость была преждевременной. Травинка упала на землю, и Мун поспешно хлопнул челюстью, задним числом сообразив, что сидит с разъявленным ртом. «Снейк!» — тихо позвал он. «Ты его видишь?» «Кого?» — не понял бородатый. «Вперед смотри, на четверть третьего». Снейк пошевелился, замер и выругался, не иначе тоже увидел. Впереди метрах 200 прямо по ходу и чуть правее, по пригорку вдоль кустов топала щуплая фигурка. Человеческая, что вполне было допустимо, но детская. А вот это уже было невозможно. Мальчишку, впрочем, невозможность собственного существования заботила мало. Он хоть и выглядел собранным, напружиненным, но шел уверенно и спокойно. Словно ходил этой тропкой каждый день уже много месяцев. «Раз ты мне его показал, значит, это не галлюцинация», — пробормотал Снейк. «Возникает вопрос. Что это?» «Твои варианты?» «Либо какая-то тварь прикидывается и заманивает, либо какая-то тварь залезла к нам в мозги, взяла под контроль и показывает веселые картинки». Мунлайт неопределенно мотнул головой. Это была первая мысль, которая пришла к нему в голову. Но тут же поспешил ее откинуть. Во-первых, присутствие контролера он успел бы почувствовать. Наверное. А даже если б нет, в любом случае оставалось во-вторых. А во-вторых, походка у мальчишки была не детская, скорее сталкерская, взвешенная, осторожная. Паренек топал достаточно быстро, видимо, в самом деле знал дорогу. Но при этом чувствовалась в его движениях напряженность и анализ всего, что происходит вокруг. И Мун сильно сомневался, что какой-нибудь контролер мог внушить двум сталкерам такой образ. Слишком сложная деталь. и уж на 100% был уверен в том, что никакая гадюка не перевоплотилась в мальчонку. Если верить всему, что говорят бродяги у костра под градусом, разновидность мутантов, способных изображать из себя то, чем они не являются, в зоне много больше, чем сумели классифицировать ученые. Но обычно такие подделки весьма грубы. Покупались на них, как правило, новички. Правда, случалось, твари и бывалых сталкеров подлавливали. Но редко и разве что в темных помещениях. При свете дня на подделку купился бы только очень доверчивый. А таких в зоне не каждый день встретишь. Мальчишка не быстро, но уверенно удалялся. «Что делать будем?» — нарушил молчание Снейк. «Может, засандалить в него полобоймы на всякий случай?» Мун повел плечами. Предложение было дельным, но от мысли, что придется стрелять в ребенка, как-то покоробило. Да и запас патронов был невелик. «Расстрелялся!» — буркнул он. «Есть что расстреливать, что ли? Или думаешь попотрошить ему потом карманчики и нарыть там пару рожков для калаша?» «Твои предложения?» Подразнивая и копируя интонацию Муна, поинтересовался бородач. Мун поспешно глянул на мальчишку. Тот свернул с тропинки и юркнул в кусты. «Посиди тут. Я быстро». Принял он решение, и прежде чем Снейк успел что-то сообразить, подхватил автомат и подскочил на ноги. «С ума спятил!» Возмутился бородатый. Но Мунлайт уже не слышал. Точнее, делал вид, что не слышит. Резвым шагом он шел к кустам, за которыми скрылся мальчонка. Осторожничал Мун в меру. Бегать, конечно, не бегал, но всегда считал, что риск – дело благородное. А те, кто сильно осторожничают и не рискуют, шампанского не пьют, а уныло закидываются водкой. Ни унылостью, ни пристрастием к беленькой Мунлайт не отличался. Склон пригорка оказался чистым. Ни аномалий, ни какой-либо еще дряни здесь не обнаружилось. Зато, когда взобрался наверх и вышел на тропинку, по которой несколькими минутами раньше топал мальчишка, увидел заброшенную мертвую деревеньку. Вернее, то, что от нее осталось. Время было беспощадным к деянию рук человеческих. То, что строили здесь в конце прошлого века, разлагалось. Без людской поддержки и ухода постройки хирели и умирали. Дикая природа потихоньку отбирала себе, брошенное человеком. Огороды заросли бурьяном и молодыми деревцами. Избы покосились, крыши провалились. Окна зияли чернотой, скалились осколками битых стекол. Изгороди изгнили, лишь кое-где торчали посеревшие от дождя деревянные и проржавевшие металлические останки оградок. Единственной живой деталью мертвого пейзажа был мальчонка. Он обнаружился довольно-таки быстро. Шел неторопливо, но уже подходил к ближним домам. Заманивает. Неужели все-таки приманка? Или галлюцинация? Мун вскинул автомат и резко свистнул. Мальчишка заметно дернулся от неожиданного резкого звука. Нет, не может тупой мутант, пусть даже шибко развитый, воспроизвести такие нюансы. Никакой контролер, не говоря уже о псевдоплоте, не знает настолько хорошо человеческих повадок. Или знает? Час от часу не легче. Мальчишка повернулся и посмотрел на Мулайта серьезно и озадаченно. Словно озаботился теми же мыслями, только в отношении сталкера. Здравый смысл подсказывал скинуть калаш и нажать на спуск, всадив мальчугана все до железки. Но что-то останавливало. Вот еще не хватало набраться сентиментальности и размякнуть. Это там, за периметром, в детей и женщин стрелять нехорошо. А здесь очень даже можно. Потому что если не считать придурков-туристов, что мотались сюда между первым и вторым взрывом, не было здесь детей и женщин с 1986 года. Не было, нет и не должно быть. Но что-то мешало нажать на спуск. Мун чертыхнулся, опустил ствол. Хоть на предохранитель и не поставил. И был готов скинуть и шмальнуть в любой момент. «Эй, пацан!» — позвал негромко. «Ты как здесь?» Паренек смотрел недоверчиво и ничего не отвечал. «Молчит! Не умеет говорить!» — метнулось в голове. «Все-таки мутант, а не ребенок!» «Да и откуда бы здесь взяться ребенку?» Мунлайт сдернул автомат, готовясь уже надавить на спуск. Но мальчонка вместо того, чтобы броситься на него, как полагалось всякой твари, попятился, развернулся и заспешил к домам. Так и не успевший выстрелить, сталкер снова матюгнулся, качнулся в нерешительности и пошел таки следом. Мутант не стал бы убегать. У любого мутанта голод и агрессия превыше страха. Во всяком случае, таких тварей, которые побежали бы от человека, за все те годы, что топтал зону, он не видел ни разу. Мальчишка двигался теперь быстрее, и сократить расстояние не удавалось. Не бежать же в самом деле. Это было бы уже совсем глупо. Уже то, что он гоняется посреди зоны за десятилетним ребенком, вверх маразма. А бежать? И без того ноющее от усталости тело напоминало о себе с каждым резким движением. Щуплая фигурка исчезла за углом ближайшего дома. И все-таки заманивает. Твою мать, нерешительность хуже всего. Всегда, везде. А здесь и вовсе хуже не придумаешь. Он добрался до полузгнившей избенки и шагнул за угол. Здесь стелился легкий туман. Самый обыкновенный, а не тот непроглядный и пугающий, из которого только что выбрались. Вперед уходила заросшая тропинка. О том, что тут когда-то пролегала улица, напоминали теперь только останки домов, располагающиеся ровными рядами по обе стороны от открытого пространства. Мальчишка отошел вперед по улице уже на пару домов и продолжал идти. Быстро, почти бегом. «Значит, не боится. О чем это может говорить?» «Да о чем угодно. Мальчишка может здесь жить и знать, что тут нет ничего опасного. Либо знать опасные места и обходить их на раз. Мальчишка может быть вовсе не мальчишкой, и все опасности ему по боку. Мальчишки может и не быть вовсе, а то, что я вижу, бред, порожденный в мозгу какой-нибудь тварью с психокинетическими способностями. Или просто аномальный бред. А что? Один такой в тумане бабу увидал. Заночевал у нее и чуть на ПМЖ не остался. «Малой!» — окликнул Мун, но парень не обернулся. Детская спина мелькала над бурьяном в такт пружинистой походке. «Скосить бы его вместе с травой!» Паренек споткнулся и нырнул лицом в зелено-бурое, росшее выше пояса. Мулай, повинуясь инстинкту, поспешил на помощь, но помощь не потребовалась. Пацан вынырнул из увядшего осеннего бурьяна, обернулся и, увидав догоняющего сталкера, метнулся в сторону к темной громаде дома. Мун не отставал. Вокруг было на удивление чисто. Не фонило, даже если верить дозиметру. Хотя случаются здесь места, где и себе верить нельзя, не то что аппаратуре, лишенной мозгов и интуиции. Возле дома, к которому свернул мальчонка, тоже все заросло. Паренек ловко лавировал между молодой порослью. До другого конца потемневшей стены нежилой избы он домчался с такой скоростью, что Муна взяли за ветки. Там мальчишка оглянулся и проворно скрылся за углом. Когда Мун добрался до этого места, мальчонки уже не было видно. Только дверь в избу хлопнула, давая понять, что паренек схоронился внутри. «Вот засранец!» — пробормотал Мунлайт. Возможно, имело смысл развернуться и уйти отсюда, пока не поздно. Но что-то тянуло его за мальчишкой, как магнитом. Не то любопытство, не то чужая воля. Ноги сами понесли ко входу. Заскрипели ступеньки. Мун взялся за дверную ручку, холодную и размокшую от влаги, и потянул на себя. Скрипнуло. В сенях было девственно пусто, и он прошел в дом. Внутри царил полумрак. Свет в комнату падал только через окошки, часть которых покрывали покореженные ставни. Признаков жизни тут не наблюдалось. Вернее, жизнь здесь была, но очень-очень давно. Сейчас осталось лишь запустение, ошметки перевернутой мебели и горы мусора на полу. Мун сделал осторожный шаг, другой, оглядываясь по сторонам, прошел вперед к центру комнаты. Под ногой что-то хрустнуло. Взгляд молниеносно метнулся вниз, вылавливая источник противного звука. Там, припорошенная мелким мусором, валялась дверца старого платяного шкафа с прикрепленным с внутренней стороны зеркалом. Стекло помутнело и покрылось слоем грязи. От каблука тяжелого ботинка Мунлайта по нему пошли длинные корявые трещины. Но что-то странное было в пробивающемся сквозь кучу грязи и хлама отражении. Сталкер присел на колени и разгреб руками мусор. Зашуршало, звякнул откатившийся в сторону чайник с проржавевшим днищем. Еще не понимая причину беспокойства, он провел рукавом по зеркальной поверхности, стирая грязь, давая отражению показаться во всей красе. Рука дрогнула, Мун замер. Из помутневшего зеркала на него смотрел молодой крепкий мужик с цепким взглядом и совсем невеселой рожей. Впрочем, веселость, когда рядом никого нет, ему была не нужна. Убивало другое. Аккуратно стриженная бородка под ковкой стала абсолютно белой. Седой, как лунь, а еще вчера было темнее ночи. Пальцы, предательски подрагивая, коснулись подбородка. Рука нервно дернулась вверх, сорвала бандану. Из-под защитного цвета тряпки выбились растрепанные вихры. Белоснежный, как цветущая вишня. Мун медленно отстранился и поднялся на ноги. Оказывается, общение с неведомой аномалией не прошло даром. Эта дрянь оставила таки след. Седые вихры смотрелись как напоминание. И одному богу было известно, что еще произошло с организмом после того, как... Пальцы впились в виски, помассировали с ожесточением. Он принялся было насвистывать Moonlight and Vodka, но сам оборвал себя. Отражение, хоть Мун и не видел его больше, неотступно стояло перед глазами. А потом вспомнилось то вчерашнее ощущение полной потери чувств и беспомощное путешествие сознания в пустоте, не имеющее никаких характеристик и мер, кроме его памяти и мыслей. И еще прозрачный, словно сотканный из дыма двойник. В груди дернулось что-то, обожгло страхом. Чем он занят? Он вернулся с того света. Судьба ему дала такой шанс, который выпадает раз в жизни, да и то не каждому. Зона оставила жизнь, которую уже практически отобрала. А вместо того, чтобы подумать о ценности подарка, тут же побежал его профукивать. Балбес. Мун со всей дури пнул валяющуюся рядом жестянку. Чайник с грохотом вылетел из-под ноги, откатился в сторону. «Твою бога душу!» Начал он, проследив за жестянкой, и замолчал. Там, в углу, куда откатилась ржавая посудина, прижавшись спиной к стене, стоял давешний пацан. Глаза у мальчонки были испуганными. Взгляд сверлил сталкера. Нет, это был не мутант. И не галлюцинация, напущенная другим мутантом. Вот только что это было? Мунлайт сделал осторожный шаг вперед. Мальчишка еще плотнее вжался спиной в стену. «Спасите!» — прошептал он еле слышно, и взгляд его устремился за спину сталкера. От кого он должен спасти мальца, Мун сообразить не успел. Он даже не успел обернуться. Что-то тяжело ударило по затылку. Черепную коробку пронзило болью, будто внутри что-то взорвалось. В ушах повис затянувшийся на одной ноте колокольный звон. А потом в комнате стало совсем темно, и он повалился на пол. Глава 5. Как там? Вначале было слово? А вот хрен по всей морде. Сначала была боль. Тупая, ноющая, монотонно занудная. Она притаилась в затылке и не собиралась никуда уходить, обещая долгое и мучительное соседство. В тон ей поднывало все тело. Мунлайт не сдержался и застонал, не открывая глаз. Вот после этого возникло слово. И слово было произнесено знакомым басом. «Оклемался, адепт хаоса». «Само такое!» Голос слушался плохо, но все же слушался. Мун открыл глаза. Помещение, в котором они находились, было не тем, в котором он получил по башке. Окна здесь оказались плотно закрыты и заколочены. Дверь заперта. Свет, такой же скудный, попадал через обвешалую крышу возле входа. Впрочем, на полумраке сходство импровизированной тюрьмы с избушкой, где его вырубили, и заканчивалось. Мусора на полу не было. Вообще ничего не было, кроме двух металлических коек, на одной из которых лежал Снейк. Сам Мунлайт почему-то валялся на полу. Бородатый приятель смотрел на него недовольно. Да и чего ему было радоваться? Правда, на раненой ноге была свежая повязка. Но этот признак проявления чьей-то заботы компенсировали наручники, которыми лежащий на койке бородач был пристегнут к спинке этой самой койки. Причем пристегнули Снейка таким макаром, чтобы поставить его в неудобную позу и сделать безопасным, даже если он ухитрится встать. «Мы где?» Мун с трудом поднялся с пола, доплелся до свободной койки и рухнул на голую металлическую сетку. Да историческая кровать скрипнула. Натужно задребезжала металлическая сетка. «Хоть бы матрасик какой-нибудь кинули!» «Заперти!» — философски заметил Снейк. Мун перекатился на спину и прикрыл глаза. Голова болела, и конца этой боли видно не было. «И кто нас запер?» «А я почем знаю?» — забасил бородатый. «Ты ушел. Они пришли. Пригласили в гости. Я хотел отказаться, но их человек 8 было, все при оружии. А я без ног и без патронов. Пришлось принять приглашение. Потом и тебя притащили. Нашивки у них вроде как у придурков из свободы». «Почему придурки?» Мунлайт открыл глаза и с удивлением покосился на бородатого приятеля. «Чем тебе свободные не угодили?» «Настоящий сталкер должен быть один», — убежденно ответил тот. «А в тусовке только гопота собирается». «Ну-ну», — Ухмыльнулся Мун и опять откинулся на спину. Боль снова дала о себе знать, заставляя поморщиться. «Это за твою философию тебя койки пристегнули?» Снейк засопел сердито, пообещал с обидой. «В лоб зам!» «Руки короткие!» — мрачно ухмыльнулся Мун. «Расплодились, понимаешь, любители по башке стучать!» «А с головой чего?» «Двинули по затылку. Не то прикладом, не то еще чем потяжелее. Если по ощущениям судить, то бревном». «Я не про затылок», — уточнил Снейк. «Ты в перекись нырял, что ли?» «Ах, это...» «Понервничал. Тот-то, знаешь, с перепуга штаны пачкает, а у кого-то седина немного лезет. Кстати, с башкой то же самое, что и с бородой. А про бороду ты вчера ничего не спрашивал или не заметил?» «Хм, а разве про такое спрашивают?» — потупился бородатый. «А разве нет? Вот сейчас ты чего делаешь?» «Да иди ты!» — надулся бородач и отвернулся носом к стене. На этот раз Снейк обиделся надолго. Во всяком случае, с разговорами больше не приставал, и это было хорошо. Благо, голова болела нещадно. Умолчание прошло не меньше часа. Мунлайт почти ухитрился задремать, теша себя мыслью, что когда проснется, голова уж точно должна пройти. Из полудремного состояния его выдернул противный металлический скрежет. Мун открыл глаза и приподнялся на локте. Звук доносился от двери. Снаружи кто-то явно ковырял старый, врезанный еще при царе Горохе замок. «Это чего?» — подал голос Снейк. «Мыши тут, дядя, здоровые бегают!» — гнусно ухмыляясь, процитировал Мунлайт. Снейк засопел. «Ну и пусть с ним. В конце концов, на еврейские вопросы армянское радио не отвечает». Замок щелкнул финальным оборотом, и дверь распахнулась от хорошего пинка, в который была уже вложена вся злость на заевший запорный механизм. Створка резко шарахнула о стену. Сверху посыпалась пыль и какой-то странный застарелый мусор, о составе которого Муну не хотелось даже думать. На пороге стоял молодой, лет 20, конопатый парень с суровым, как ему самому, видимо, казалось, лицом и двумя мисками в руках. Мунлайт сел на кровати и посмотрел на парня, стараясь ухватить то, что парень проходит у него за спиной. Снаружи, судя по стенам, оставалось еще два молодчика. Потому идея дать рыжему в рог и смыться отпала, еще не возникнув. Да и куда он смоется с бородатым балластом на шее? А оставлять Снейка здесь было как-то не по-сталкерски. «Хм, здравствуй, хозяюшка!» — бодро приветствовал Мун рыжего. «Чем угощать будешь?» Парень поморщился, видимо, борясь с желанием ответить, но смолчал. Не произнеся ни слова, прошел вперед и пихнул Мунлайту миску. Тот кивнул с благодарностью. Но рыжий уже повернулся к бородатому. Вторую миску поставил на койку рядом со Снейком и, выудив откуда-то ключик, отстегивал наручник. К Мунлайту он стоял теперь спиной. То ли страх потерял, то ли чувствовал себя в безопасности, то ли совсем дурак. Отстегнув Снейка от кровати, веснушчатый парень забрал наручники и вышел, оставив двух сталкеров наедине с мисками. У входа обернулся и бросил небрежно: «Похавайте, позовешь». «Ой!» — восхитился Мун. «Ты посмотри! Он говорящий!» Рыжий, не сказав больше ни слова, вышел. Хлопнула дверь. Снова заскрежетал полусгнивший замок. Мунлайт подхватил миску и понюхал идущий от нее пар. «Картошка!» — — поделился он. «С каким-то намеком на мясо?» «Тушенка!» «Фарш!» — проговорил Мун, наворачивая за обе щеки. Чувство голода, которого вроде бы и не было до того, навалилось с убийственной силой. Бородатый недоверчиво поглядел на Мунлайта, на миску в его руках. «Ждешь, когда полчасика пройдет, чтоб посмотреть, не сдохну ли я?» — полюбопытствовал тот. «Это правильно. Давай мне и свою порцию». «Зачем?» — не понял Снык. «Как зачем?» — фыркнул Мун, у которого в миске осталось уже меньше половины. «Хоть наемся перед смертью!» Бородач подхватил ложку и зачерпнул картофельную размазню. «Надеюсь, они ее не тут выращивали», — тихо пробурчал под нос и принялся за еду. «Ты лучше надейся, что фарш они не из пленников типа нас крутят», — тихо бросил Мун, становясь серьезным. «Ты нашивки видел?» Снейк кивнул. «Чего мыслишь?» «На свободу похоже». «Ха! Именно, что похоже. У свободы там морда волчья и воля. А тут?» «И тут морда», — пожал плечами бородач. «Хотя надписи нет». «Прав. А я все думал, чего не хватает». «Ну, может, они новую партию нашивок по дешевке заказали?» «Я, конечно, готов поверить в то, что у свободы не нашлось денег на нашивки». Мун говорил задумчиво, и непонятно было, шутит он или серьезен. «Я даже готов поверить, что им эти нашивки делали трудолюбивые китайцы на подпольной текстильной фабрике. И что эти же китайцы не умеют написать 4 буквы русского алфавита и никогда не видели волков. И интерпретировали образ хищника, помесь свиньи с крокодилом. Но что-то думается мне, что это все же не свобода. Не могли мы так быстро до базы свободы дойти. Ты поел?» Снэйк поспешно облизал ложку и кивнул. «Эй, хозяюшка!» — громко позвал Мун. «Мы пожрали!» В замке снова завозилось с металлическим звуком. Терпения у рыжего на замок явно уже не хватало, потому скрежет с каждым разом продолжался все дольше и звучал резче, нервознее. «Зачем запирал, если их там как минимум трое, и он все равно ни черта не боится?» «Подыграй!» — тихо бросил Мунлайт, прежде чем открылась дверь. Створка на этот раз распахнулась спокойнее, без хлопков. Конопатый парень прошел в комнатушку с той же размеренной неторопливостью, что и прежде. Забрал миску у Муна и снова повернулся к Снейку, подставив спину. Тот уже вытянулся на койке и тоскливо смотрел на рыжего тюремщика. «Опять пристегнешь?» «Могу не пристегивать». Второй раз за все время подал голос парень. «Только обещай, что руками махать больше не станешь». «А он махал?» — оживился Мун. «Он больше не станет». Рыжий остановился. Видимо, решил все же обойтись без наручников. «Слушай, свободный человек!» — продолжал между тем Мунлайт. «А чего у вашей свободы? Деньги на нашивки закончились, да? Или вам их абстракционисты делают?» «Хм, я тебе говорил, это китайцы!» Со значением поддержал тему Снейк. Парень забрал миски, отошел в сторону и с сомнением поглядел на обоих. Но так ничего больше и не сказал. «Да я всегда знал, что у китайцев руки не оттуда растут. Но нарисовать волка в виде свиньи — это...» Закончить Мун не успел. Парень молча вышел и хлопнул дверью. Да так, что предыдущие хлопки казались легкими похлопываниями. «Зря ты так!» — пожурил Снейк. «Он ведь мог обидеться!» Глава 6. Генерал Хворостин появился снова через неделю. Пришел как к себе домой. Свалился как снег на голову. Впрочем, на этот раз Берденко был готов к неплановому появлению начальства, так что неожиданностью оно не стало. Генералов встретили и приветствовали, как полагается. Хворостин расстроился, что не смог застать врасплох, но не слишком. Порадовался расторопности капитана, но виду не показал. Капитан Андрей Берденко вызывал у Хворостина чувства спорные. Задницу он не лизал, восторгов по поводу генеральских погон, мелькающих перед носом, не выдавал. Выслуживаться карьеры ради Андрей тоже не лез. Но и претензий вместе с тем у генерала к нему не было. Берденко четко выполнял все свои обязанности. Не пытался прыгнуть выше головы, не выказывал рвения и не всегда был доволен приказами. Но приказы эти не обсуждались и исполнялись четко. С одной стороны, все это нравилось Хворостину, с другой отчего-то злило. Капитан был слишком правильным. Не паинька, вспомнить хотя бы, как обсуждали здесь его, Хворостина, неделю назад с младшим по званию, но честный и открытый. Во всем и всегда Берденко жил, опираясь на долг, честь, совесть и другие категории того же порядка, от которых умный человек порой отказывается. Капитан не казался дураком, но и умным не был. Он был честным. Даже там, где это шло ему в ущерб. Генерал привык к другому поведению подчиненных. Поэтому капитана ему хотелось выслать куда подальше, чтоб никогда больше не возвращался. Иметь честного дурака у себя под боком генералу было не с руки, а перевоспитывать молодца бесполезно. Хотя немного-то и нужно было капитану Андрюше, чтоб подрасти в глазах Хворостина. Хитрости ему не доставало, а прямотой и честностью еще ни одну войну не выиграли. Придя к такому выводу, генерал чуть успокоился. Жить с чем-то объясненным и осмысленным было проще, чем в неведении, даже если объяснение ничего толком не меняло. «Товарищ генерал!» — вклинился в мысли голос Берденко. Хворостин вздрогнул и посмотрел на капитана. Тот стоял возле карты зоны и занял выжидательную позицию. Бубнить Андрюша уже закончил, и хотя половина его объяснений прошла за мыслями мимо ушей генерала, тот был уверен, что ничего полезного, того, что ему нужно было услышать, Берденко не сказал. «Хорошо, капитан», — кивнул Хворостин. «Скажи-ка мне вот что. Сколько несанкционированных проникновений в зону происходит в среднем, ну, скажем, в неделю?» «Не совсем понял вопрос, товарищ генерал», — стушевался Берденко. «Сколько сталкеров, так вы их называете, сколько их прет через твои кордоны?» «Через кордоны никто не проходит, товарищ генерал», — гордо отрапортовал Андрей. «Хотя лазейки за периметр находят». Генерал смерил подчиненного небрежным взглядом. Андрей смотрел честно и открыто. Хотя против истины погрешил. Было дело, несколько раз ловил за руку солдатиков, что за взятку тихой сапой пропускали в зону посторонних. На памяти Берденко таких ситуаций было по пальцам перечесть. Но капитан был уверен, что случаи это не единичные. Хотя... не пойман, не вор. «Кроме того, — продолжил он, — мы контролируем не весь периметр. Есть еще украинская сторона. Миссия ООН?» «Хорошо», — Хворостин поиграл желваками. «Спрошу иначе. Сколько этого отребья находится за периметром. Сколько посторонних в зоне отчуждения сейчас? Капитан искренне пожал плечами, спохватился и вытянулся во фронт. Не знаю, товарищ генерал, у нас нет таких данных. Смею предположить, что несколько сотен. Но есть те, которые ходят туда постоянно, хоть там и не задерживаются надолго. Возможно, таких ходоков 1000. Возможно, 3. Потом все динамично. Специфика местности накладывает отпечаток. Оттуда далеко не все возвращаются. Многие погибают. Но на их место приходят новички. Генерал нахмурился и подошел к карте. Территория до кордона была прорисована довольно детально. Основное пространство карты занимали довольно схематичные пятна. Кое-где фигурировали объекты, сохранившиеся со времен первого взрыва. Ничего принципиально нового за периметром Хворостин не обнаружил. Хорошо. У вас есть данные по тому, что происходит внутри зоны отчуждения? Мы работаем с этим, отозвался Берденко. У нас есть осведомители, и кое-какая информация от них приходит. Уже что-то? Тогда давайте посмотрим, что нам известно на текущий момент. Маршруты сталкеров. Зона не статична, товарищ генерал, нахмурился Андрей. Направление разговора ему не нравилось. То есть маршруты вам неизвестны? Боюсь, что таковых просто не существует. Составить подобный маршрут в зоне невозможно. Генерал стиснул челюсти так, что скрипнули зубы. Глаза его сузились, вспыхнули яростью. «Никогда!» — произнес ледяным тоном. «Никогда не говори мне, что что-то невозможно! Возможно все! А если что-то не сделано, то это вопрос лени, халатности и некомпетентности. Прошу прощения, товарищ генерал, — начал заводиться Андрей, но Хворостин не дал ему закончить. Иными словами, маршруты сталкеров вам неизвестны. Так точно, товарищ генерал. Хорошо. Если кто-то из них существует там постоянно, значит, есть какие-то базы. Хотя бы о них вы что-то знаете. Андрей, отчаявшийся уже было найти общий язык с начальством, оживился, подхватил со стола карандаш. Здесь. Рука капитана очертила на карте круг неоточенным концом карандаша. Находится база группировки «Долг». Группировка состоит по большей части из бывших военных. Вот здесь карандаш метнулся в сторону. «Капитан!» — устало перебил Хворостин. «Я так похож на идиота! То, что ты мне рассказываешь, я знаю и без тебя. Ты здесь находишься... Сколько?» «Полтора года, товарищ генерал». «Полтора года!» — передразнил Хворостин. «Можешь рассказать что-то? Чего я не знаю из отчетов?» «Боюсь, что нет», — покачал головой Берденко, готовясь к новой вспышке генеральского гнева. Но Хворостин вдруг стал удивительно спокоен. «Плохо. Идет война, а мы ничего не знаем о противнике». «Война?» — опешил Берденко. «А что же?» У тебя боевая задача — охрана объекта. А на объекте черт знает, кто шляется. И если единичный случай, так ты ведь меня сам заливаешь про сотни и тысячи. Но я же не могу без предупреждения стрелять на поражение в каждого, кто приблизится к зоне с внешней стороны кордона. Почему? — искренне удивился генерал. Андрей почувствовал, как прилипает к спине намокшая от пота ткань. потому что мне никто не давал таких полномочий. Хм, а в тех, кто с внутренней стороны? Как-то игриво поинтересовался генерал и подмигнул. Не боись, капитан, будет тебе и приказ, и полномочия. Пора заканчивать с этим гадюшником. Прошу прощения, товарищ генерал. От догадки, в которую не хотелось верить, похолодело внутри. Я планирую операцию по зачистке зоны отчуждения от посторонних субъектов. Контроль периметра не дает результатов. Контролируя часть периметра, мы не контролируем объект. Значит, не справляемся с поставленной задачей. Но украинская сторона... Это моя забота, отрезал генерал. Так же, как и миссия ООН. А ты? Найди человека, который будет знать о том, что происходит внутри объекта, и сможет скоординировать наши действия. Никто из военных не углубляется в зону отчуждения настолько... Значит, найди среди невоенных. Ищи среди сталкеров. И не говори мне, что это невозможно. Предложи денег. Они за деньги на смерть идут, а здесь работа не пыльная. Я готов выделить на это 6-значную сумму. Времени тебе на поиск человека. Месяц. Об остальном поговорим позже. «Слушаюсь, товарищ генерал», — вяло отозвался Андрей. Хворостин развернулся и пошел на выход, оставив Берденко в полной растерянности. В дверях обернулся и смерил офицера тяжелым взглядом. «Действуйте, товарищ капитан! Время идет!» И генерал пошел по коридору, наслаждаясь произведенным эффектом. Сзади зашелестели шаги, донеслось. «Старшего лейтенанта Карташова ко мне!» Хворостин вышел на свежий воздух и вдохнул влажную осень полной грудью. Генерал не терпел бездействия и бардака. Все, что попадало под его юрисдикцию, должно было работать как часы. Кроме того, генерал имел некоторые весьма полезные связи. Потому, говоря о 6-значных цифрах, он нисколько не лукавил. Проект по приведению зоны отчуждения в соответствии статусу закрытого объекта и очистке объекта от полупреступных элементов уже был показан кому нужно. И этот кто нужно уже выбил под это проект бюджет, в разы превосходящий 6 знаков. Теперь бюджет этот требовал освоения. Впрочем, генерала волновал не только распил государственных финансов, но и порядок на введенном объекте. И хотя полный карт-бланш в выборе средств для достижения цели ему никто не давал, Хворостин не сомневался в том, что победители не судят, а проигрывать было не в характере генерала. Хворостин спустился с крылечка и направился к домику, который выделили ему под личные апартаменты. Под ногами шуршали опавшие листья. Пахло прелостью и чем-то горьковатым. Вот только что горчило, Хворостин понять не мог. Сзади забухали тяжелые шаги. Хворостин обернулся. К нему резво бежал белобрысый старлей, которого неделю назад выставил вон. «Сергей, что ли?» Офицер резко остановился и вытянулся по стойке смирно. «Старший лейтенант Карташов!» Отчеканил он. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» «Валяй!» Милостиво махнул рукой Хворостин. «У меня есть соображение по поводу поиска человека, способного выступить в качестве проводника по зоне отчуждения». «Поделитесь своими соображениями с капитаном Берденко». «Прошу прощения, товарищ генерал». Голос Старлея стал приторным, как засахарившийся мед. «Мне Кажется, товарищ капитан не совсем верно оценивает ситуацию и не примет моих предложений. В то время как, я уверен, они могли бы показаться вам небезынтересными и послужить общему делу. Хворостин посмотрел на белобрысого лейтенанта. Тот стоял перед ним, вытянувшись во фронт, с преданностью на физиономии, достойной кокер-спаниеля. «Играешь, старлей!» — фыркнул генерал. «Ну-ну, игрун!» «Прошу прощения, товарищ генерал! Не игрун, игрок!» «Идем!» — кивнул Хворостин и пошел прочь. Карташов послушно топал сзади. «А старлей не так-то прост. Вон оно как выходит!» И генерал украдкой ухмыльнулся собственным мыслям. Глава 7. Дверь в их импровизированную тюрьму открылась, как обычно, не с первого раза. Но на пороге вместо рыжего парня появился мальчонка. Тот самый, благодаря которому они здесь и оказались. Мун приподнялся на локте, покосился на Снейка. Бородатый лежал к нему спиной и на открывшуюся дверь не отреагировал. Спал, что ли? «Ну, здорово, малец!» Мунлайт озорно подмигнул пареньку. «Что, теперь ты нам харчи таскать станешь?» Мальчишка не ответил, только быстро захлопнул за собой дверь и молча бросился вглубь комнаты. В том, что мальчуган настоящий, сомнений теперь не было, но вел он себя по-прежнему странно. «Может, с головой проблемы?» Мун спустился с койки и уселся поудобнее. Мальчишка метнулся от дверей вглубь комнаты, проскочил между коек к стене, обернулся и застыл. Глаза были испуганными, лицо бледное. Парнишка отступил на шаг, вжимаясь спиной в стену. «Эй, ты чего?» — наклонился к нему Мунлайт. Мальчишка все так же молчал, только смотрел теперь мимо него. «Чего?» Паренек медленно поднял руку и указал ему на что-то, находящееся за спиной. В груди ёкнуло. Мун приготовился уже снова получить тяжелый удар по затылку и начал медленно поворачивать голову. Удара не последовало. Но дыхание от увиденного перехватило не хуже, чем от хорошего хука. В шаге от Мунлайта стояла и покачивалась точная его копия. Только прозрачная, как призрак из мультфильма про Каспера. Внутри похолодело. «Твою три бога!» Не соображая, что говорит, начал он. «Душу мать!» Мун подпрыгнул на койке от собственного голоса. В комнатенке стоял полумрак. На средней койке спал Снейк. Бородатый лежал на спине. Борода торчала нечесанной лопатой, грудь высоко вздымалась от богатырского дыхания. «Расслабился, зараза! Страх потерял! Спит, хоть из пушки стреляй!» А ведь я в голос заорал. А этот даже не проснулся. Хотя оно и лучше. А то объясняй этой помеси викинга с Санта-Клаусом, чего это я кричу во сне. Мунлайт осторожно вытянулся на койке. Тихо звякнула сетка. Снейк засопел и перевернулся на бок, спиной к Муну. «Теперь еще не хватало, чтоб мальчик появился, и будет полный сюр». Но никакого мальчика и прозрачного дубликата не было. Снейк завертелся снова. Правда, на этот раз не повернулся, а начал похрапывать. Мун тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Если бородатый захрапел, спать уже не придется. Это он за дни, проведенные в одной комнате со Снейком, уяснил на зубок. Впрочем, спать особенно и не хотелось. Неделя ничего не делания дала и отоспаться, и отожраться, и отдохнуть. Рыжий парень появлялся 3 раза в день. Причем делал это настолько четко, что по нему можно было сверять часы. Кормили сносно и, на удивление, разнообразно. Будто находились не посреди зоны, а на задворках придорожного кафе. Мун предположил как-то, что кормят их хорошо только для того, чтобы самих потом сожрать. Но Рыжий на подначку не отреагировал. Пропускал он мимо ушей и издевки по поводу нашивки, которая не давала Муну покоя. Молча принимал его углубление и второй посетитель. Этот был старше и серьезнее. Судя по седине в коротко стриженных под машинку волосах, лет ему было за 40. И если Рыжий хоть иногда открывал рот, поддаваясь на провокации, то мужика с седым ежиком поддеть не получалось. Он приходил дважды в сутки, менял Снейку повязку, вкалывал ему какую-то дрянь и удалялся, не проронив ни слова. Игра в молчанку угнетала. Если б не горячность Рыжего, Мунлайт, наверное, предположил бы, что они попали в плен к секте глухонемых. Однако слышали тюремщики все прекрасно, и говорить тоже могли. А в этом он не сомневался. Вот только не хотели. Привычно заскрежетал замок. За неделю Рыжий так и не научился с ним справляться. Завозился Снейк. Впрочем, бородатый приятель был сейчас Муну не столь интересен. А он видел другую жертву. «Здравствуй, кормилец!» — приветствовал Мун. Рыжий привычно прошел вперед и пихнул ему миску. Мунлайт молча поставил миску на койку и встал, что прежде при чужаках себе не позволял. Рыжий тем временем развернулся к нему спиной и тормошил непроснувшегося Снейка. Мун неслышно встал за спиной Рыжего, осторожно наклонился и нежно шепнул ему на ухо. «Свобода! Реши спор, а?» Рыжий парень от неожиданности подпрыгнул, чуть не уронив миску. Мунлайт вовремя отшатнулся. Когда кормилец обернулся, он уже стоял в сторонке с мерзопакостной лыбой и выставленными вперед ладонями. Мол, спокойно, брат, я ничего не сделал, только спросил. Парень посмотрел на него так, как в последний раз смотрела в далеком детстве воспитательница в детском саду. На лице Рыжего читалось явное желание нахлобучить на седую Мунова голову миску со всем содержимым и постучать сверху, но сдержался. «Эх, доброе утро!» — пробасил пробудившийся наконец Снейк. «Утро добрым не бывает!» — весело отозвался Мун. Рыжий снова повернулся спиной и протянул миску бородатому. «Не, но ты ответь, свобода! Чего это у тебя?» Дождавшись, когда парень избавится от своей ноши, подцепил его за рукав Мун. «Я вот говорю, свинья, а дядя Снейк, дай бог ему и его ноге здоровья, целый день толдычит. Крокодил, крокодил!» Рыжий скрижетнул зубами и резко дернул рукой. Рукав с нашивкой неприятно шкарябнул Муну по подушечкам пальцев. А потом все произошло молниеносно. Парень обернулся и силой ударил в корпус. Не ожидавший от него такой прыти, Мунлайт отлетел назад. Металлический край койки ударил под колени, и Мун завалился на спину. Напряженно зазвенела металлическая сетка. Парень навалился сверху. Рука Рыжего сгребла в кулак Мунлайта в ворот и ощутимо придушила. «Мы не свобода», — сквозь зубы процедил Рыжий. «Понял? Мы группа резаного. Понял? А это медведь!» Парень бросил ворот и отпихнул Муна. Снова взял себя в руки. Тот сел и изящным движением поправил воротник. На роже, окаемленной седой подковой, играла злорадная улыбка. «Что и требовалось доказать», — спокойно сообщил Мун. «А резанный он кто? Любитель пива?» Парень вышел вон, и ощутимо шандарахнул дверью. Загрюкал ключ в замке. Мунлайт откашлялся, потер шею и поморщился. «Не слабо. Я ж говорил, что он обидится», — добродушно резюмировал Снейк, с интересом наблюдавший всю сцену. «Зато мы теперь знаем, что это не свобода». «Это не воля», — философски заметил Бородатый. «Но кормят они хорошо». И он с расстановкой принялся за еду. Мунлайт взял в руки миску. Та чудом не перевернулась. Но потасовка не обделила ее вниманием. Половина баланды расплясалась. Под койкой образовалась жирная лужа. С сетки свешивались капустные сопли. «О! Супчик!» — бодро отметил Мун. «Какой балбес! У них супчик на завтрак варит!» «Уймись, хаосит!» — поморщился Снейк. «Нас кормят, лечат. Скажи спасибо!» «Нет, нарывается!» «Это тебя лечат, а меня калечат. Знаешь, как по башке шарахнули? И я сам себя прокормить способен, если меня выпустят». «Настроение плохое. Нормальное». Снейк первым отложил пустую миску. «Знаешь, с тех пор, как ты посидел, у тебя окончательно испортился характер. Ты стал еще вреднее, зануднее, и твои приступы апатии уже надоели». Мун растекся в натянутой улыбке и развел руками. «Старею!» День выдался оживленным и богатым на неожиданности. На крик, что они пожрали, Рыжий не явился. Он пришел по собственному почину через полчаса. Забрал пустую тару, бросил на Муна победоносный взгляд, мол, отольются кошки-мышкины слезки, погоди, недолго осталось, и гордо удалился. Не успела закрыться дверь, как на пороге появился Эскулап, сидящим ежиком на голове. Этот был, как всегда, молчалив и уравновешен. Мун, если честно, поражался его спокойствию. Снейк глядел, как снимают старые бинты, делают перевязку. Потом повернулся, подставляя под инъекцию мягкое место. Когда дверь распахнулась, впуская очередную порцию гостей, Бородатый как раз возлежал голой задницей. На этот раз рыжий парень пришел не один. С ним явился сухощавый невысокий мужичок с замашками хозяина. Без барства, но с уверенностью, что он дома, и здесь, в его доме, все будет так, как он скажет. Новый гость был не стар, но, видимо, имел богатую мимику. Жесткое лицо его было изрезано глубокими морщинами, что придавало ему гротеск и выпуклость деревянной маски. Оно выглядело некрасивым, но обаятельным. А еще у мужичка был очень выразительный взгляд, напрочь отбивающий желание шутить. Только одна деталь портила общее впечатление. От левого уголка рта до виска тянулся кривой уродливый шрам. Вышедший было веснущатый тюремщик появился снова со старым табуретом. Поставил его между коек и, злорадно поглядев на Муна, удалился. Мунлайт проводил парня взглядом, скосил глаза на шрам мужичка. Не иначе сам резанный почтил присутствием. Судя по поведению рыжего, мужичок — человек уважаемый. Судя по поведению мужичка — хозяин. И, судя по вспоротой щеке, имя он себе не любовью к пиву заработал. Молчаливый Эскулап всадил Снейку шприц в бедро и также беззвучно принялся собираться. Бородатый подтянул штаны. Мужичок со шрамом на щеке сел на табуретку. Поглядел на изучающего его Муна. Мужчины сцепились взглядами и несколько секунд пристально смотрели друг на друга. Затем дядька со шрамом перевел взгляд на Снейка. Не отвел глаза в сторону, а словно отпустил Муна взглядом на время. Мол, потом продолжим. «Меня зовут Резаный», — наблюдая за доктором, сообщил мужичок со шрамом. «Я догадался», — без тени иронии кивнул Мун. Доктор седым ежиком собрал инструмент и наклонился за бинтами. Резаный следил за ним с неудовольствием. «Айболит, подожди за дверью», — попросил он наконец. Эскулап суетливо подхватился и послушно вышел. Дверь прикрыл осторожно, без скрипа и хлопка. «Айболит?» — усмехнулся Мун, глядя на оставшуюся незапертой дверь. «Добрый доктор?» «Вообще-то он ветеринар». «Хочешь сказать, меня все это время ветеринар лечил? А тебя что-то смущает?» — приподнял бровь Резаный. «Ничего его не смущает», — гнусно ухмыльнулся Мун. «Ха, он у нас теперь змей, так что ветеринар ему в самый раз». Снейк насупился, пробурчал что-то невнятное и отвернулся. Резаный поглядел на него со странным оскалом, который, должно было быть, означал улыбку. Потом повернулся к Муну. «Значит, змей. Хорошо. А ты что за зверь такой?» «Мистер Мунлайт», — протянул Мун. «You come to me one summer night», — отозвался Резаный и почесал шрам на щеке. «Наслышан». «Да ты меломан!» Не удержался Мун, хотя еще несколько минут назад твердо решил, что этого он подначивать не станет. «Я не о ливерпульской четверке наслышан, хотя тебя постарше буду. Я о тебе наслышан». Резаный говорил очень тихо и вкрадчиво. Таким голосом детей убаюкивать. Мунлайту эта вкрадчивость не нравилась. Ему в жизни доводилось встречать разных людей, опасных в том числе. И он знал по опыту, какие люди наиболее опасны. Тот, кто кричит, брыжет слюной и угрожает, опасен наименее. Люди делятся на тех, кто говорит, и тех, кто делает. Если человек в подробностях объясняет, как он тебя покалечит, можешь быть уверен, он никогда не сможет поднять на тебя руку. Поопаснее будут психи, громкие и шумные. Такие не обещают показать кузькину мать, но способны схватить, что попадется под руку, и зашвырнуть тебе в голову. Эти опасны своей непредсказуемостью. Но опаснее всего тот, кто говорит с тобой тихо, мягко, вкрадчиво, как с большой глупой собакой. Он никогда не повысит голос, никогда не начнет угрожать, никогда не перейдет на личности. Но со спокойствием английского лорда сможет щелкнуть пальцами, с улыбкой пожать плечами. «Так получилось!» И посмотреть, как тебя закатывают в тазик с цементом и отправляют в эксклюзивное плавание по ближайшему водоему. Сильный человек, у которого есть реальная власть, а не иллюзия власти, которую он боится потерять, никогда не станет повышать голос. Ему это просто не нужно. И вот с такими людьми связываться в самом деле небезопасно. «И что про меня говорят?» — вяло поинтересовался Мун. «На твое счастье, ничего хорошего». От такого заявления Мун поперхнулся. «Интересный подход», — Резаный пожал плечами. «Нормальный. Мне про тебя Вася Кабан рассказывал. И если бы этот человек отзывался о тебе хорошо, то мы с тобой бы сейчас уже не разговаривали». «Чего так?» «Сволочь он». «Был». Подал голос Снейк. Резаный метнул на бородача быстрый взгляд, потом снова посмотрел на Мунлайта и знакомым образом изогнув любопытную бровь. «И что с ним?» «Упал и умер», — поделился Мун. «Сам упал?» — не поверил Резаный. «Я помог», — неохотно признался Мун. «А так как он гранатами был увешан, когда падал, и одна взведенная у него была в руке, то очень быстро научился летать». Резаный сидел серьезный и задумчивый, будто размышлял, верить пришлому не по годам седому сталкеру или нет. Пальцы непроизвольно тронули шрам. Наконец, решив что-то для себя, глянул на Муна с толикой уважения. «Набираешь очки», — кивнул Резаный и качнулся на табурете. «Мне бы хотелось верить, что вы неплохие люди», — задумчиво произнес он. «Но на моей памяти хорошие люди из тех мест, откуда вы пришли, не приходили». «А что, приходили плохие?» — напомнил о своем существовании Снейк. «Оттуда вообще люди не приходили», — буднично сказал Резаный, не повернув головы. «Никакие. Ни живые, ни мертвые. Никогда. Так что я вас слушаю». Глава 8. Разговор затянулся. Объяснять пришлось долго и больше, чем хотелось. И хотя всего же он, конечно, не рассказал, Резаный ухитрился вытянуть из него достаточно, чтобы понять, с кем имеет дело. Тем не менее, итог беседы вышел положительным. Дверь больше никто не запирал, и из-за разряда пленников Снейк с Муном перешли в разряд гостей. Правда, гостеприимство Резаного тоже имело свои условия. «Барахло ваше вам отдадут», — говорил Резаный, пока Мунлайт шнуровал ботинки. «Надеюсь, ты понимаешь, что кормить вас двоих накладно. А приятеля твоего еще и на ноги надо ставить». Снейк, как-то выпавший из разговора и преспокойно уснувший, оставшись неудел, схрапнул, словно подтверждая, мол, да, и кормить, и лечить надо. Мун кивнул. «Я бы заплатил, но мы поизносились. Оплату задним числом ты ведь не возьмешь?» Резаный покачал головой. «Задним числом я б с тебя плату и в обычной жизни не взял. А здесь тем более. Тебя завтра грохнут, и кто платить станет?» «Не каркай!» — поморщился Мунлайт, пряча седые вихры под бандану. Про седину Резаный ничего не спрашивал, хотя видно было, что подмывает. Но сдержался. Оно и понятно. Самого поди не шибко радует, когда начинают про щеку разодранную спрашивать. Так что понимает, куда с такими вопросами посылают. Они вышли на улицу, день был серым и пасмурным. Накрапывал дождик, тянуло легким ветерком. Мун с удовольствием впервые за неделю втянул в себя свежий воздух. В нос ударил запах осени, сырости и прелых листьев. Легкие наполнились кислородом. Резаный достал сигарету, закурил. Мунлайт цыкнул сколотым зубом, поводил взглядом в поисках травинки, но двор был утоптан настолько, что растительности не осталось вовсе. Дом, в котором он и Снейк провели неделю, находился на другом краю деревеньки, куда он пришел следом за мальчишкой. Кстати, про мальчишку надо бы узнать. «Так чем же мы с тобой рассчитаться сможем?» Отбросив посторонние мысли, вернулся к главному Мун. «Змей твой пока ничем, пока на ноги не встанет. А ты можешь. Выполнишь кое-какую работенку и считай, что в расчете. Идет?» Резаный протянул руку, но Мунлайт сжать ее пока не спешил. «Едет!» — недружелюбно отозвался он. «Что не устраивает?» «Работенка работенке рознь! Бывает такая работенка, за которую всю оставшуюся жизнь кормить можно. И не здесь, а в метрополе. Резанный почесал шрам. Метрополе-то где? На южном кордоне? Метрополь — это в столице государства российского, в городе-герое Москве. Милое такое заведение. Как-нибудь я тебя обязательно туда приглашу. Короче, — отрезал Мун, переставая балагурить. Чего за работа? Работенка, — повторил Резанный мягко. Всего лишь работенка. Метрополь за такое не обломится. Но у меня подъедаться можно. Ты пойми, у нас группировка небольшая. Живем за счет мелких заказов. Незначительный хабар потаскать или... Вот ты стреляешь, говорят, неплохо. Мы ж не в учебке, пожал плечами Мун. Здесь кто плохо стреляет, тот долго не живет. К чему клонит Резанный, он не понимал, и это ему не нравилось. Тот затянулся в последний раз, повертел головой. Сделал шаг в сторону, резко нагнулся. Когда распрямился снова, в руках была консервная банка из-под зеленого горошка с вывороченной крышкой. Мун с интересом наблюдал за тем, как предводитель сталкерской шайки тушит в банку бычка. Любопытно. В центре большого города не каждый станет урну искать. А тут такая чистоплотность. Откуда бы? И на интеллигента мужик со споротой щекой и колючим взглядом не сильно похож. Зануда угрюмый, больше интеллигент. Резанный подхватил между тем свою импровизированную пепельницу и пошел с ней в сторону. Дернувшемуся было следом Мунлайту сделал знак «Жди», мол. Сам прошел на довольно приличное расстояние, через бурьян между домами. Остановился возле сгнившего забора, от которого стоять остался лишь покосившийся трухлявый столб. Поставил на верхушку столба банку и не спеша пошел обратно. К Мунлайту подошел деловитый, на ходу вытаскивая ПМ. «Банку увидишь?» «Крошка-горошка!» — фыркнул Мун. «Ты хочешь, чтоб я в банку попал? Или в какую-то конкретную горошину?» «Цель обозначена, а там как попадешь», — благосклонно отозвался Резанный. Мун взял в левую результат трудов Николая Федоровича и Ижевского механического завода, прицелился и плавно вжал спусковой крючок. Руку дернуло отдачей. Все-таки Макаров штука громкая. БПшечка, как любовно называет бесшумный аналог угрюмый, стреляет, конечно, не беззвучно, но ощутимо тише. Может, потому БП здесь и больше в ходу. Банка, еще недавно стоявшая на столбе, резко отлетела в сторону. «Вы ничего вкуснее не ели овощей от Бондюэля», — провозгласил Мун. «Но за банкой я не побегу». Резанный хмыкнул и, не торопясь, с достоинством пошел к столбу. Впрочем, любопытство, по всей вероятности, возобладало и очень скоро прибавил ходу. До торчащей из высокой травы трухлявой опоры он уже почти добежал. С азартом дорвавшийся до помойного бака дворняги принялся нырять в бурьян, наконец выбрался с бондюэльской жестянкой в руке и потрусил в обратную сторону, растеряв при этом всю свою хозяйскую обстоятельность. «Куда попал?» — спросил издалека. Мун ехидно ухмыльнулся. Сейчас перед ним был совсем другой человек. Не тот, что пришел к ним с утра. И сдерживать свои привычки и ограничивать себя в шутовстве с этим человеком уже не тянуло. Резанный, оказывается, может быть живым, а не монументальным. И не просто живым, а простецким. «Куда?» — повторил Резанный, подходя ближе и пряча банку за спиной. «В банку!» — ехидно ухмыльнулся Мун. «Если быть точным, в букву О!» Резанный впервые, кажется, за все время общения открыто улыбнулся. И хотя благодаря шраму улыбка вышла кривая, но было в ней что-то теплое и свойское. Он взвесил банку на ладони и бросил Мунлайту. Рука рефлекторно метнулась вперед, перехватывая пустую тару. Мун бросил беглый взгляд на рисованный зелеными горохами жестяной бок в надписи «Бондюэль» на месте буквы «О». Той самой, что попала в центр банки, когда давил на спуск. Зияла дыра. Мунлайт невозмутимо сделал шаг в сторону, наклонился и вернул покореженную пепельницу на место. Повернулся. Резанный стоял рядом и светился, как начищенный самовар. «Так чего надо?» — довольно грубо поинтересовался Мун. «Заказ есть», — встрепенулся Резанный, становясь серьезным. «Припять кабана, знаешь?» Мунлайт молча кивнул. «Кто ж не знает? Тварь довольно распространенная. К людям относится без аппетита, правда и в зону глубоко не ходит. Пограничная тварь. «Надо подстрелить», — буднично поведал Резанный. «Не понял», — вылупился Мун. «Это что, какой-то дикий агрессивный из серии появился дикий вепрь огромадный? То ли буйвол, то ли бык, то ли тур? Коих ел, а коих в лес волочил?» «Хм, зачем же? Просто есть заказ. Есть человек, который платит за тушку Припять кабана. А вот, коль отчаешься на это, то и принцессу поведешь под венец». «Нет, мужик», — фыркнул Мун, — «ты все же меломан. Только просто так стрелять в зону из пукалки я не стану». Резанный снова посуровил. На Мунлайта поглядел из-под лобья тем самым жестким взглядом, каким появился еще утром. От свойского мужичка не осталось ни грамма. А Мун взгляд выдержал стоически, даже ухмылочку прицепил. «Зарываешься, седой!» — тихо процедил Резанный и нервно почесал шрам. «Неприятности ищешь?» — Мун покачал головой. «Тогда делай, что требуется, и не выпячивайся», — посоветовал Резанный. В сердце что-то дернулось. Но в том, что ёкнуло, Мун не стал бы признаваться даже себе. «Зачем тебе, зверя, стрелять без нужды?» — пытался увещевать он. «Жрать ты его все равно не станешь. Шубу из него не сошьешь. Врагу скормить? Хм. Так есть более простые способы отравить несимпатичного тебе человека. Хочешь? Покажу». Резанный не ответил. Он смотрел теперь изучающе. Понять, что творится в его голове, было невозможно. «Есть заказ», — повторил он, наконец, тихо, но внушительно. «Заказы не обсуждают, а выполняют». «С приказами путаешь», — без тени улыбки ответил Мунлайт. «Для нас без разницы», — отмахнулся Резанный. «Для тебя сейчас тоже. Мне нужна тушка кабана. За нее платят». «Кто?» — вылупился Мун искренне. Резанный задохнулся от злости. Видно было, что он привык говорить и принимать отчет о выполнении, а не слушать детский лепет и выдавать объяснения. Текущая ситуация его явно бесила. «Богатый джентльмен», — выдавил он, справившись с эмоцией. «Он платит за Припять кабана. Мертвого. Убитого одним выстрелом. В глаз». «Одним выстрелом?» — поперхнулся Мун. «В глаз», — тупо повторил Резанный. «Это чтобы шкуру не попортить?» «Ты догадлив», — кивнул лидер группировки и полез в карман за сигаретами. «А зачем ему шкура?» — совсем уж растерялся Мун. «Чучело набить», — прикуривая, пыхнул дымом Резанный. «Коллекционирует он чучело. Дом у него где-то там, в среде олигархата. И решил он его оригинально декорировать. Ему по специальному заказу доставляют монстров из зоны и набивают чучела. И скажи спасибо, что он кабана заказал, а не псевдогиганта. «Он что, сумасшедший?» — полюбопытствовал Мун. «Мне откуда знать? Он ваш, русский. С Рублевки какой-то». Это прозвучало так, что сомнения о национальной принадлежности Резанова у Муна не осталось, хоть и говорил тот без какого-либо намека на этнический оттенок. «А ваши? С Золотовородской? Или где они у вас там живут?» Резанный скрижетнул зубами. На Муна посмотрел зло, и тот подумал, что ошибся в человеке дважды. Хотя, может, и не ошибся ни разу. Все предположенное раньше имело место, только под настроение. А настроение у мужика с пропоротой щекой стабильно, как погода в марте. «Он платит деньги», — произнес Резанный, борясь с недовольством. «Потому сумасшедший он. Или нет? Мне без разницы. Деньги не пахнут. В общем так. Зайдешь ко мне, получишь оружие и пойдешь за кабаном. Будет у меня туша с непорченной шкурой. Живите еще неделю. Буду кормить и чинить ноги твоему приятелю как себе. Нет, собирайтесь и уматывайте оба куда хотите». Мунлайт переступил с ноги на ногу. Резанный очень четко напомнил, что он здесь хозяин, и оставил за Муном решение припираться дальше или смириться, обозначив, что припираться бессмысленно. «Как себе?» — ухмыльнулся Мун мягче. «А себе бы ты тоже ветеринара позвал, если что?» «Дариному ишаку под хвост не заглядывают», как говаривал один мой знакомый. Резанный тронул подушечками пальцев шрам, но передумал и убрал руку. «Айболит врач, он лечит. А кого его учили препарировать, сталкеров или крыс лабораторных? Неважно. Жить захочешь — студенту со скальпелем доверишься». Резанный был сердит. Муна это отчего-то развеселило. «И пока король с ним так припирался», — процитировал Мун, — «съел он уже почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур». «Погуляй полчасика», — отрубил Резанный. «Подумай. Если надумаешь, заходи за снаряжением. Если не надумаешь, забирай своего змея безногого и ползите отсюда, пока я добрый». Предводитель неизвестной группировки развернулся на каблуках и, резко чеканя шаг, пошел прочь. Мунлайт отошел в сторонку к бурьяну, дернул травинку потоньше и, заткнув ее между зубов, уселся прямо на землю. Особой сентиментальностью он не страдал. Правда, слышал много раз байки о том, что Зона не любит, когда кто-то убивает ее детей. Но и в сказки эти верить он не торопился. И разговоры, мол, Зона как женщина, его бесили. Как раздражали сравнения с женщиной, трубки или гитары. И трубка, и гитара, и женщина романтический окрас имели только среди прыщавых подростков. Мун подходил к ним весьма утилитарно. Трубку просто курят. На гитаре просто бренчат в меру возможностей. С женщиной малость сложнее. Тут от воспитания зависит. Но в конечном итоге и с ней все понятно. А Зона — просто странное место на карте. И все. И все же стрелять в животное, пусть даже тысячу раз опасное, ей-богу, спокойнее было застрелить того урода, которому для украшения интерьера приспичило убивать живое существо. Жестокость имеет право на существование чаще, чем многие думают. Но жестокость должна быть обоснована. Можно сломать ноги человеку, который косо посмотрел на твою женщину. Но зачем убивать мутанта ради дизайнерских бредней богатого дурака? Затем, что в соседнем сарае лежит Снейк, пришла мысль, которому, если верить Айболиту, еще месяц валяться, прежде чем он встанет на ноги. Мун сплюнул изжеванную травинку. Хоть бы знак какой пришел. Он повернул туда, где за домами должна была кончаться деревенька и начинаться власть аномалий и прочих завихрений. Туда, где должна была находиться настоящая дикая зона. И смотрел так, будто ждал ответа от той точки на карте, в разумности которой только что сомневался. Знаков не было. Небеса не вспыхнули и не разверзлись. И ни Господь, ни дьявол не принялись шуршать в уши сомнительные истины на иврите. Зато он увидал, как через вездесущий бурьян в припрыжку бежит мальчонка лет 10. Тот самый, которого видел неделю назад. Мунлайт вздрогнул от неожиданности. Мальчишка бежал куда-то по своим делам и внимания на него не обращал. Мун подскочил на ноги. Вывалилась изо рта изжеванная травинка. Но он этого уже не заметил. Звать мальца он не стал. Осторожничать тоже. В обжитых местах зоны можно не бояться. Никаких неожиданностей. Разве что гон начнется или выброс пойдет. Гигантскими беззвучными скачками он метнулся следом. Пацан, как и в прошлый раз, скрылся за углом ближайшего дома. Дежавю, не иначе. Надеясь, что хоть в этот раз никто не даст ему по башке, Монлайт остановился возле избы и осторожно заглянул за угол. Перед ним раскинулся широкий двор. На значительное свободное пространство с вытоптанной до состояния проплешины землей смотрели три дома. Старых, но обжитых и подлатанных. Возле одного из них стоял длинный навес. Под ним разместились врытые в землю лавки и столы, тянущиеся единой лентой, за которой могли рассесться несколько десятков человек. В стороне от домов устроился махонький кривенький сарайчик. Явный новодел. На дверях сарая висел могучий амбарный замок. Интересно, что внутри. Казна или стратегические запасы патронов и провианта? Мальчишку этот вопрос, в отличие от Мунлайта, не занимал нисколько. Он, бодро подпрыгивая, как это могут делать только дети, просвистал мимо сарая и направился к дальнему дому с навесом и столами. Мун вышел из-за угла и, не таясь, двинулся следом. В том, что пацан не галлюцинация, он был уверен. Но само наличие его здесь посреди зоны вызывало удивление вперемешку с любопытством. Паренек добежал до столов под навесом и радостно возопил. «Мама!» Только сейчас Мунлайт заметил скрючившуюся на лавочке женщину. Она сидела по другую сторону стола и буднично чистила картошку. Причем делала это настолько непринужденно и обыденно, словно они находились не под Припятью, а под Егорьевском. И к занятию своему она подошла с полной отдачей, потому на виду из-за столешницы торчала только голова и плечи. На детский голосок женщина распрямилась, и ее стало видно чуть лучше. Барышня и впрямь была не дурна собой. И было в ней что-то еще, что притягивало. Что-то простое, человеческое и непродажное. Вот оно. Бабы в зоне, когда к ним подходишь, обычно калькулятор в голове включают. Ты еще не заговорил, а у нее в глазах уже счетчик пошел щелкать. Нет. Встречаются, конечно, и другие. Те, что с мужиками на равных в зону шастают. Но то не женщины, то какие-то камеи с пометанием ядра и гребли. Здесь же случай был совершенно другой. Впервые за долгое время он видел нормальную женщину. Хотя представить себе, какая нормальная женщина в здравом уме сунется в зону, да еще и с ребенком. Мальчишка обогнул край стола и плюхнулся рядом с женщиной на скамейку. Та отвлеклась от сына, заметила приближающегося Мунлайта и переменилась в лице. Вздрогнула, побледнела, приподнялась. звякнул упавший нож. За секунду в глазах женщины промелькнула дикая гамма чувств. Страх, узнавание, надежда, разочарование и боль. Затем все стихло, словно и не было этого всплеска эмоций. «Здрасте! Нафиг!» Плотоядно растекся в ухмылке Мун, делая вид, что ничего не заметил. Женщина кивнула и подняла нож. Мальчишка смотрел серьезно и испытующе. «А я знаю», — сообщил он вдруг. «Вы дядя Мунлайт?» Мун поперхнулся. «Быстро же тут информация расходится. До сегодняшнего дня здесь никто и знать не знал, как его зовут. А теперь...» Он улыбнулся мальчишке мягко, почти без сарказма. Насколько вообще был на это способен? «Точно. А ты кто такой, боец?» «Егор», — представился паренек и поспешно добавил. «А маму зовут Наташа». Мун посмотрел на Наталью. «Хм, и чего ты от меня так шарахнулась, будто привидение увидела, Наташа?» «Человека одного напомнил», — неохотно ответила она. «Плохого?» «Хорошего». «Ха, а чего ж тогда шарахаешься?» — фыркнул Мунлайт и добавил патетически. «Ох уж эти самки человеков!» Последнего делать не стоило. Наталья стеганула его недобрым взглядом. Лицо женщины стало суровым, теряя свою миловидность и напоминая о той категории, которую он сам классифицировал как КМС по метанию ядра. «Тот человек умер», — процедила она сквозь зубы. «В таких случаях воспитанные люди обычно начинают смущаться и извиняться», — подумал Мун, но извиняться не стал. «Значит, я похож на покойника», — ухмыльнулся он. «Надо, наверное, мне хорошо есть, спать и спортом, наверное, заняться. О, и в солярий, наверное, сходить». «Хам!» — фыркнула Наталья. «Бедлоид!» — послушно согласился Мун. «Наташка, а...» «Меня Коса зовут», — отрезала Наталья. «Коса? Комси-комса?» «А я-то думал, тетки человеческими именами называются, не то что сталкеры». «А что?» — взвилась Наталья. «Женщина, по-твоему, сталкером быть не может?» В своем праведном гневе она была смешна. Мун с кривой ухмылкой покачал головой. «Нет, мол, не может», и подмигнул Егору, который наблюдал за мамой и дядей Мунлайтом с некоторой настороженностью. «Не может!» Сказал он, чтобы жест не трактовали как-то иначе. «Вот ты! Чего здесь делаешь?» «Живу!» Небрежно пожала плечами Наталья. «С ребенком?» «Не твое дело!» Снова взвинтилась она. «Он уже взрослый!» «Ну и дура!» Фыркнул Мун. «Хам!» Резко бросила Наталья, подцепила таз с картошкой и ушла в дом. Мальчонка, оглянувшись попутно на седого дядю, юркнул следом. Хлопнула дверь. Мун плюхнулся на скамейку и потянулся до хруста. «Весело получается. Если так пойдет дальше, его тут возненавидят всем хутором. А ему тут еще жить. Во всяком случае, пока Снейк не поправится». Глава 9. Как ни старался Мунлайт ступать беззвучно, а не получалось. От дождей земля раскисла. Под ногами хлюпала и чавкала. Да еще и рыжий, бывший тюремщик, топал рядом плечо в плечо. Дурак. Сказал же ему дважды, иди следом. Ладно, хрен с ним. Воспитанием Мун заниматься не собирался. Это только Иисус лечил и учил бесплатно. Веснущатого парня навязал резаный. Видать, боялся, что Мун смоется, прихватив с собой хорошую винтовку с качественной оптикой и оставив вместо нее лишний рот со стреленной ногой. Услыхав, что Мунлайт согласен на его условия, резанный приободрился.

Бери вещи, пошли. А он? Поспешил натянуть рюкзак Рыжик. И он пусть идет, если сможет. Только не с нами. Ты его здесь хочешь оставить? Удивился парень. А ты предлагаешь пристрелить, чтоб не мучился? Ядовито оскалился Мун. Рыжик не нашелся с ответом. Мунлайт поглядел на растерянную рожу и пошел прочь. Рыжик догнал уже на тропинке и снова захлюпал размякшей грязью, топая плечо в плечо. А кабан? Думаешь, мы его вдвоем утащим? Ты скажи лучше, что значит буква «Б» на кармане вышитая. Ты ж вроде Рыжик, а не Бертолет. У меня фамилия Берестов, поведал Рыжик, густо покраснел и потупился. Мун одарил парня незаметным взглядом. Посмотрел без издевки, по-доброму. Нет, ему определенно везет на Салабонов. Еще один краснеть не разучился. Глава 10. К деревеньке, где обосновался Резанный, Мун с Рыжиком вернулись уже в сумерках. На окраине было все так же мертво, словно и не гнездились здесь мужик с пропоротой щекой и его архаровцы. Впрочем, тишина оказалась иллюзией. Сперва мелькнули в стороне настороженные часовые, но, увидав помахавшего рукой Рыжика, успокоились. Даже подходить ближе не стали. А вскоре, уже шагая через бурьян по центральной улочке, Монлайт услышал голоса, довольно громкие и эмоциональные. На базе Резаного явно что-то происходило. Может, пока они на кабана охотились, там всю группу Резаного перерезали? Хотя, караульные-то остались. «Тормози!» — придержал Мун Рыжика. «Зачем?» — искренне удивился тот. «Слышишь?» «Слышу!» Конопатый растекся в мечтательной улыбке. «Ужин!» Эта лыбящаяся веснущатая халия в сочетании со сладостными нотками в голосе и словом «ужин» немного выбили Муна из седла. Во всяком случае, чего на это сказать, он не нашел. «Традиция!» — объяснил Рыжик, не заметив, кажется, замешательства. «Обязательное трехразовое питание на свежем воздухе по часам». «То есть?» — не понял Мун. «Ну, Резанный так решил», — сказал парень. «Навес видел? Вот, три раза в сутки там собираются все, кто есть на базе, и кушают». Это мирное «кушают» резануло по ушам. В последние годы он как-то все больше жрал да хавал, а в лучшем случае закусывал. А тут традиция, понимаешь ли. «Под открытым небом?» — неверчиво переспросил Мунлайт. «А кислотные осадки не пугают?» «Хм, зачем под открытым?» «Под навесом. Резанный считает, что это укрепляет коллектив и полезно для здоровья». «Угу», — мрачно подумал Мун. «Полезнее не придумаешь. Посреди зоны три раза в день пикники устраивать. И коллектив явно сплоченный». Он прислушался к радостным воплям. Если б не знал, что там кушают и ведут светские беседы, подумал бы, что назревает мордобой. Рыжик переминался с ноги на ногу. Торопиться не решался, но душой уже явно был за столом под навесом. Мунлайт неторопливо дернул травинку, зажевал кончик и кивнул. «Ладно, пошли. Кушать. А традиции накатить по 100 у вашего главаря нет?» Конопатый шутки не оценил, на Муна поглядел с укором. Смешной. Еще пару дней назад Рыжий считал его врагом. Ходил как мимо мебели и готов был морду расквасить. А теперь болтает без умолку и на самую гнусную подначку только глазки тупит. Как же Резанный объяснил, что он не враг, а свой? А к своим отношение иное. Выходит, слово Резаного кое-что здесь значит, раз его салабоны готовы, как по мановению волшебной палочки, отношение менять к вещам достаточно принципиальным. Голоса нарастали. Вскоре из гудящего фона можно было уже вычленить отдельные реплики. Говорили про легендарных пасынков зоны и о том же и спорили. Мунлайт поморщился. Не иначе Резанный свою мегагруппировку молодняка набрал. Разговоры про хозяев зоны и прочие легенды – обычная болезнь новичков. Большинство попадающих в зону поначалу грезят романтикой, тайнами и загадкой, и себя мыслят первопроходцами, подобно Колумбу. Зона рисуется местом романтическим, и сталкерство выглядит чистой романтикой. Чем-то сродни детским играм в пиратов. Проходит время, молодняк матереет и понимает, что никакой романтики здесь нет. Есть рутина, будни. И если эти будни, в отличие от каждодневных хождений в офис у какого-нибудь клерка, куда опаснее для здоровья, это не значит, что они наполнены романтикой. Это как с парашютом прыгать. Романтично до первого раза. А там к романтике примешивается множество всяких «но». И либо ты уходишь, либо с этим «но» примиряешься и начинаешь работать, либо остаешься восторженным идиотом. Последнее обычно недолго, романтики в экстремальных ситуациях долго не живут. С этой мыслью Мулайт вошел во двор, который еще днем был так же пуст, как и вся деревня. Рыжик, что все время шел плечо в плечо, выскочил на пару шагов вперед, напоминая охотничью собаку. Дурную, но хорошую. Радостно бегущую, торопясь сообщить всем. Смотрите, кого я привел. Под навесом их заприметили и попритихли. Мун шел неторопливо, пожевывая травинку и оценивая ситуацию. Правда, по внешнему виду предположить, что его вообще что-то волнует, кроме измусоленной травинки, было трудно. Внешний седой сталкер походил на человека, находящегося в полной гармонии с собой, и такие мелочи, как два десятка молодых вооруженных мужиков, его не волновали. Впрочем, если быть точным, под навесом сидело не два десятка человек, чуть меньше. Во главе стола с видом гуру восседал Резанный. Из всей кодлы он был на десяток лет старше прочих и, похоже, в разы дольше топтал зону. Остальные бойцы, как мысленно окрестил их для себя Мун, порох унюхнуть уже успели, но от детских болезней еще не избавились. Опасную тактику Резанный выбрал. С одной стороны, молодняк, который он подобрал у кордона, притащил в зону и воспитал, в рот заглядывать будет всю оставшуюся жизнь. И благодарность учителю, который не дал сдохнуть в самом опасном начале пути, останется до самой смерти. С другой стороны, этих желторотых еще вымуштровать надо, а это время, силы, траты. Воспитывай их, корми, а потом по наивной дурости сунется такой молодой необстрелянный куда не надо, и поминай, как звали. И все затраты впустую. А куда не надо, здесь на каждом шагу. С третьей стороны, если историю вспомнить, на молодых, дурных на амбразуры бросающихся много чего вытягивали. Стоп! Оборвал сам себя. Кто тут помнит историю? И войны тут нет. Чего бы ни гундели зануды типа Угрюмого, такая война в каждой подворотне идет с мальчишеских лет. Наши против не наших. Наш двор, наш подъезд, наш район. И по нарастающей. Потом я здесь точку держу, а я этот район крышую. Мальчишки взрослеют, а игры и правила теми же остаются. И здесь, в зоне, все то же самое. А война — это из другой категории. Там правил нет, и романтическая дурь куда быстрее из головы вылетает. То ли дело здесь. Правила просты и понятны. Есть гуру, есть кучка молодняка, верящего в его непогрешимость. Осталось только свое место занять. Имун уверенно шагнул к голове стола. «Привет!» Махнул резаному рукой, словно был знаком с ним с незапамятных времен. Вместе девок портили, когда остальные, сидящие за столом, в филенке мочились. Тот поглядел косо, будто покушались на его авторитет, но на конфликт переть не стал. «Вот и все», — щелкнуло в голове. «Все правила соблюдены. Игра сделана. Дальше пойдет предсказуемый размен». «Привет!» — с намеком на угрозу в голосе произнес Резаный. «Как успехи? Ужин отработал?» «На неделю вперед!» — небрежно кивнул Мун, сплюнул травинку и оглядел сидящих по правую и по левую руку отрезанного. «Ты вот этих четырех бойцов отряди на прогулку!» «Зачем?» «За трофеем! Мы с Рыжим вдвоем такую дуру не утащим при всем желании!» «А зачем тащить? Вообще-то шкуру с большого животного надо снимать сразу после отстрела». Тон резаного приобрел занудно-учительские нотки. «Мокрую шкуру сворачивают в рулон, прокладывают слоем сухого сена сантиметров 6. А это уже не очень тяжело тащить. Главное, конвертом не складывать, а то на шкуре на месте залома проплешины остаются». «Да мне пофигу!» — честно дослушал до конца, ухмыльнулся Мун. «Я не охотник. И договаривались мы, что я животинку валю, а не транспортирую. Так что отряди бойцов, и пусть они тушку хоть тащат, хоть свежуют и сеном прокладывают». Четверо парней, что сидели к резаному ближе других, на Муна глядели недобро. Один осторожно покосился на сидящего во главе стола. Главарь незаметно кивнул. Впрочем, от Мунлайта этот жест не ускользнул. Парни, как по команде, поднялись с насиженных мест. Мун, не дожидаясь приглашения, подсел к резаному и шлепнул ладонью по скамейке, приглашая Рыжика присаживаться. Конопатый оглядел всех участников представления. Симпатии у Рыжика уже сложились, а вот как вести себя, исходя из этих симпатий, он еще не придумал. Потому только переводил взгляд с Мунлайта на Резаного, с Резаного на собратьев по группировке и снова по кругу. Пауза затягивалась, и Рыжику пришлось принять решение. Скрипя сердце, он опустился на лавку рядом с Муном. Но как-то воровато из самого краешка. «Дескать, я не против вас и не против него. Я со всеми». «От выхода налево», — удовлетворенно принялся распоряжаться Мун. «Дальше по дорожке с километр. Сбоку от дороги дерево». «Под деревом? Кабан!» — он поглядел на резаного и ядовито добавил. «Шкурка непопорченная». Молодчики смотрели хмуро. Бежать за кабаном не торопились. Мун ждал. «Идите», — велел резаный. И они пошли. Молча, неохотно, но покорно. «Слушаются», — отметил Мун. «Даже если не согласны, прикословить старшему не станут. А он для них и в самом деле старший. Может, не отец родной, но старший, которого уважают, слушаются и с которым не спорят. Никогда. Метров через 740 по дороге справа у самой обочины птичья карусель, не оборачиваясь, бросил Мун. Шаги уходящих замерли за спиной. Резаный уставился на Рыжика. Тот потупился. «Не знаю, я не видел». Мунлайт подтянул пустую миску и подцеплял в нее вареные картофелины из обшарпанной эмалированной кастрюли с закопченным днищем. На окружающих не смотрел, но почувствовал взгляд главаря уже на себе. «Хм. Если хотите, можете проверить», — не отрываясь от своего занятия, сказал он. «Болтик кинуть или кого помассивнее, чтоб зрелищнее получилось. Только тогда пятого с собой возьмите». «Зачем?» — не сдержался кто-то из стоявших за спиной. «Втроем кабана не дотащите. А соломой набивать, конечно, это хорошо. Только соломы я там не видел», — охотно поделился Мун. «А живым из птичьей карусели еще никто на моей памяти не выбирался». «Ну, если решите двоих туда кинуть, тогда в шестером идите». «Хорош!» — оборвал поток издевок резаный. «Кир, слышал, чего Мун сказал? Зафиксируй и ступайте». Рыжик немного осмелел, чувствуя, что гроза прошла мимо, уселся поудобнее и принялся за ужин. Мун наворачивал картошку с рыбными консервами в импортных плоских жестянках. Этими консервами был щедро уставлен весь стол. «Приятного аппетита!» — задумчиво прокомментировал резаный. «Спасибо! Откуда такая роскошь?» Мунлайт кивнул на импортную рыбу. «А это мы аоновцам на мелкие артефакты меняем», — объяснил подошедший доктор с седым ежиком.